и то без всяких шансов на успех. У вас несколько неправильное представление о моих возможностях. Достать архив невозможно. Это все равно, что если бы ЦРУ попросила кого-нибудь достать списки российской агентуры в Америке. Я удивлен, господин Хоргинас, что вы приехали с подобной просьбой. По-моему, и так ясно, что она абсолютно невыполнима. Вместо ответа Хоргинас достал фотографию. Это один из бывших руководителей нашей бывшей контрразведки, полковник Лякутис. Он был убит в Москве примерно в то же время, когда было совершено убийство в Вильнюсе. Дронго взял фотографию. «Дело в том, — сказал наконец Хоргинас, — что два убийства подряд слишком явно указывают на заговор. Мы предполагаем, что наш бывший дипломат работал раньше на КГБ, а затем отказался от сотрудничества с ними. Они его шантажировали, и когда он отказался окончательно, его убрали. «У вас есть основания полагать, что он работал на КГБ?» — нахмурился Дронго. Сосилевичус посмотрел на напарника, тихо вздохнул и кивнул. «Да, — сказал Хоргинас, — у нас есть все основания так считать». Нашим друзьям удалось достать материалы из исчезнувшего архива КГБ. Они неопровержимо свидетельствуют о том, что он работал на КГБ и был агентом центрального подчинения. Мы считаем, что его убрали именно за отказ продолжить сотрудничество. Вы считаете, что его убрали представители нынешних российских спецслужб? У Дронго окончательно испортилось настроение. Дело предстояло не просто трудное, но и очень грязное. «Мы хотим, чтобы вы дали заключение по всему комплексу вопросов, которые мы здесь затронули», — быстро вмешался Стасялевичус. Не дав ответить Хоргинас. Тот недовольно покосился на дипломата, но промолчал. «Теперь давайте ваши условия», — мрачно сказал Дронго. «Честно говоря, мне не очень хочется браться за ваше дело, господин Стасюлевичус. Оно кажется очень дурно пахнущим. Однако вы назвали имя Сигрид Андерсен, дочери женщины, которая когда-то погибла из-за меня. И только в память о погибшей я соглашусь помочь вам. Хотя предупреждаю, что никаких гарантий дать не могу. Все может случиться, и я могу потерпеть неудачу. Мы хотели бы услышать ваши условия», — снова быстро сказал Стасюлявичус, словно опасавшийся разговора Дронго с представителем службы безопасности. Хоргина снова покосился на него и опять промолчал. «Пожалуйста, сформулируйте внятно и четко мою задачу», — попросил в свою очередь Дронго. «После чего я смог бы назвать свои предварительные условия. Во-первых, нам нужен архив. Во-вторых, нам нужен архив. И в-третьих, нам нужен архив», — сказал Стасилявичус. «Если вы еще и узнаете, кто и зачем убрал моего бывшего коллегу, то это будет вполне достаточно. Но, повторяю, нам нужен архив, который был вывезен в Германию». «А почему вы уверены, что он был вывезен именно туда?» «У нас есть некоторые соображения по этому поводу», — снова очень быстро сказал дипломат. «Но этот специфический материал и информацию вы получите только после того, как мы договоримся». На этот раз Хоргинас не стал молчать. «Мы имеем все основания полагать, что архив находится в Германии», — сухо сказал представитель службы безопасности.